640. Октябрь, 3. Любовью к иерархии творится преображение человека. Любовью к владыке добывается победа. Не будут без нее достижения прочны. Любовь безусловная, то есть любовь без условий, открывает врата. Притяжение любовью неодолимо. Приветствуем радость победы. Об одном человеке, преодолевшем себя, радости больше, чем о тысяче праведников. Притча о блудном сыне полна глубочайшего значения. Победитель есть сын, вернувшийся в дом отчий. Призраки Майи побеждаются духом, как только осознана их эфемерная сущность, а также и то, что их призрачная власть дана им волею человека над собою самим. А раз дана, то и может быть взята обратно, той же волей. Могущество духа и его власть утверждаются осознанием. Дана человеку власть над всякою плотью и прежде всего над плотью своей. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.